уже выпавшей крови. Я получил свое право на горе, и больше оно никогда не отпустит меня. В лужах сияют лунные камни, и всюду вокруг растворяются грани. Первой исчезнет граница ночи и дня. Удивляюсь.